затемнело. Сумрак надвигающегося вечера заполнял все пустоты. Редеющие просветы солнца появлялись в разных местах улицы. Были все реже и реже. Время шло. Каждой минутой болтающаяся детвора углублялась в глубь мегаполиса, стараясь успеть на ужин. Лишь одинокий мужчина стоял и, казалось, ждал чего-то. Он нервно топтался на месте, то и дело посматривая на часы. Одет он был в пальто серого цвета, широкополая шляпа была старомодна и неестественна. Несмотря на все текущие перемены в мире, он просто сидел на краю большого длинного моста с бутылкой пива и думал о чем-то своем. Таких обычно называют или полными придурками, или восхищаются их беззаботностью и полным отчуждением от всего происходящего вокруг. Да эти, которые восхищались и сами были бы не прочь отойти от серой реальности и похожести, что окружало их повседневно, могли бы, но не стали. Слишком уж влились в этот рутинный поток жизни по плану, но у кого-то сидел на мосту, свесив ноги, не было никакого повода думать о будущем или о прошлом. Он концентрировался лишь на настоящем. И вот теперь он не спеша отпивал из бутылки и, смотря вниз с моста, наблюдал, как пробегают, снуя туда-сюда машины. Солнце уже начало потихоньку заходить, но он не собирался никуда уходить. Он не знал, как долго он так уже сидит, но время для него не имело никакого значения. Он презирал эту дневную суету и находил покой только ночью. Ухожу отсюда прочь. Ухожу отсюда в ночь. День, ночь, день, ночь. оставляю за собой чуть заметные следы. Открываю двери в рай, я б залитый солнцем май. Это была его сущность, его предназначение в этой жизни. И в какой-то степени он сомнен до себе. Проклятие быть одиноким, но ни в коем случае не считал себя депрессивным настолько, чтобы спрыгнуть не с моста. Раз или два он оборачивался, и уже третий день подряд он приходил сюда и как будто ждал чего-то нового, а может судьбоносного для него момента. Это было похоже на подсознательный рефлекс.